Итак, новое появление этих знакомых пугающих страстей, как душный полдень, предвещало грозу. Гнетущая тишина таила в себе близкие тревоги. Она пришла на смену беззаботной радости, беспечным печалям юного утра. До сих пор тени, набегавшие порой на лицо Анетты, быстро рассеивались. Теперь она все время была в напряжении. Если она на людях забывала следить за собой, если ее не отвлекало присутствие ребенка, она была молчалива, и между бровями у нее появлялась резкая складка. Поймав себя на этом, она бесшумно исчезала из комнаты. Если бы кто-нибудь, обеспокоенный ее отсутствием, вздумал ее искать, он нашел бы Анетту в ее квартире. Она убирала, стелила постель, переворачивала матрас, чинила мебель или вытирала окна, суетясь больше, чем нужно, но не заглушая этим душевного смятения. Она часто задумывалась во время работы, стоя с тряпкой в руке на стуле или облокотясь на подоконник. В такие минуты она забывала не только о прошлом, но и о настоящем, о живых и о мертвых, даже о ребенке. Она смотрела и ничего не видела. Она слушала, не слыша, она думала без мыслей. Пламя, горящее в пустоте, парус на ветру в открытом море. Она чувствовала, что мощное дыхание этого ветра пронизывает ее, и корабль содрогается всеми своими мачтами. Постепенно из бесконечности выступали лики вещей ее окружавших. В окно, у которого она стояла, доносились со двора знакомые звуки. Она узнавала певучий голосок своего мальчика. Но и он не нарушал ее грез наяву, только придавал им другую окраску. Он был, как пение птицы в летний день. «О, сердце, залитое солнцем, какой запас любви еще хранится в тебе! Полными пригоршнями черпать жизнь, но улов был слишком тяжел». Душа не могла его удержать и погружалась в огненную бездну, где не было ни пения, ни голоса ее ребенка, ни ее, Анетты, ничего, только могучий жаркий трепет. Анетта пробуждалась свой грез, стоя все на том же месте у окна. Но по ночам неотвязные сны, исчезнувшие было после рождения Марка, теперь возвращались, непрерывно сменяя друг друга. Анетта катился с одного в другой, как стажанный этаж, а утром вставала разбитая и словно сожженная, пережив одну ночь 10 ночей, и не хотела вспоминать то, что ей снилось. Окружающие замечали, что у нее озабоченное лицо, рассеянный взгляд. Им была непонятна резкая перемена в Анетте, но они не тревожились, объясняя ее внешними причинами, материальными затруднениями. А между тем, тревожная перемена была началом глубокого обновления. Она от этого не сознавала и переживала ее как период своеобразной беременности, более томительной, чем бремя будущего материнства. Да, это и было своего рода материнство. Рождение скрытой души. Она как семя, зарыта в глубине человеческого перегноя, хранящего в себе отбросы поколений. Извлечь ее оттуда — дело целой долгой жизни. Да, целая жизнь уходит на рождение человека. И часто акушеркой бывает смерть. Она-то испытывала тайный страх перед неведомым существом, которое когда-нибудь вырвется из нее на свободу. В припадках страха и стыда она замыкалась в себе, вся уходила в свою бурную внутреннюю жизнь, оставаясь наедине с пребывающим в ней новым человеком. Отношения между ними были враждебны. Атмосфера была насыщена электричеством, и в этой предгрозовой тиши то срывались, то снова замирали вихри. Она-то чуяла опасность. Напрасно старалась она отодвинуть в тень то, что ее смущало. В тени это или не в тени? Это все же оставалось в ней, в ее смятенной душе. А значит, твоя душа сверху донизу заселена неведомым существом. Это не очень успокоительно. Ведь это все я. Но чего оно хочет от меня? Чего я сама хочу? Она отвечала себе, тебе нечего больше желать. У тебя есть то, что ты хотела. Усилием воли Анетта обращала весь пыл своей любви на ребенка. И эти порывы материнской страсти не приносили ей счастья. Ненормальное. Чрезмерное, болезненное, ибо это были неудачные попытки перевести на иной путь совершенно другие инстинкты, обмануть которые было нельзя. Страсть это могла привести только к разочарованию. Она отталкивала ребенка. Марк восставал против такого насилия над ним и уже не скрывал от матери возмущения. Она ему докучала своими нежностями. И он высказывал это в коротеньких гневных монологах, которых она, так счастью, не слышала. Зато их как-то раз послушала Сильвия,